Кэтрин и Элен Фергюсон обедали, когда я пришел к ним в отель. И еще из коридора я увидел их за столом. Кэтрин сидела почти спиной ко мне, и я видел очертания ее волос и щеки, и ее чудесную шею и плечи. Фергюсон что-то рассказывала. Она замолчала, когда я вошел. «Господи!» — сказала она. «Здравствуйте!» — сказал я. «Как это вы?» — сказала Кэтрин. Ее лицо просветлело. Казалось, она слишком счастлива, чтобы поверить. Я поцеловал ее. Кэтрин покраснела, и я сел за их стол. «Вот так история!» — сказала Фергюсон. «Что вы тут делаете? Вы обедали?» «Нет». Вошла девушка, подававшая к столу, и я сказал ей принести для меня прибор. Кэтрин все время смотрела на меня счастливыми глазами. «По какому это вы случаю в муфте?» — спросила Фергюсон. «Я попал в кабинет. Вы попали в какую-нибудь скверную историю. Развеселитесь, Ферджи, развеселитесь немножко. Не очень-то весело глядеть на вас. Я знаю, в какую историю вы впутали эту девушку. Вы для меня вовсе не веселое зрелище». Кэтрин улыбнулась мне и тронула меня ногой под столом. «Никто меня ни в какую историю не впутывал, Ферджи. Я сама впуталась». «Я его терпеть не могу», — сказала Фергюсон. «Он только погубил вас своими коварными итальянскими штучками. Американцы еще хуже итальянцев». «Зато шотландцы — нравственный народ», — сказала Кэтрин. «Я вовсе не об этом говорю. Я говорю об его итальянском коварстве». «Разве я коварный, Ферджи?» «Да, вы хуже, чем коварный. Вы настоящая змея. Змея в итальянском мундире и плаще». «Я уже снял итальянский мундир». «Это только лишнее доказательство вашего коварства. Все лето вы играли в любовь и сделали девушке ребенка, а теперь, вероятно, намерены улизнуть». Я улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась мне. «Мы оба намерены улизнуть», — сказала она. «Мне стыдно за вас, Кэтрин Баркли. У вас нет ни стыда, ни чести, и вы так же коварны, как он». «Не надо, Ферджи», — сказала Кэтрин и потрепала ее по руке. «Не ругайте меня. Вы же знаете, что мы любим друг друга». «Уберите руку», — сказала Фергюсон. Ее лицо было красно. «Если бы вы не потеряли стыд, было бы другое дело. Но вы беременны, бог знает на каком месяце, и думаете, что это все шутки, и все расплываетесь в улыбках от того, что ваш соблазнитель вернулся. У вас нет ни стыда, ни совести». Она заплакала. Кэтрин подошла и обняла ее одной рукой. Когда она встала, утешая Фергюсон, я не заметил никакой перемены в ее фигуре. «Мне все равно», — всхлипывала Фергюсон, — «только это все ужасно». «Ну-ну, Ферджи», — утешала ее Кэтрин, — «я буду стыдиться. Не плачьте, Ферджи, не плачьте, добрая моя Ферджи». «Я не плачу», — всхлипывала Фергюсон, — «я не плачу. Только вот как вспомню, что с вами случилось», — она посмотрела на меня. «Я вас ненавижу», — сказала она. «Она не может помешать мне ненавидеть вас. Вы гнусный, коварный американский итальянец». Ее нос и глаза покраснели от слез. Кэтрин улыбнулась мне. «Не смейте улыбаться ему, когда вы меня обнимаете. Вы неблагоразумны, Ферджи». «Я сама знаю», — всхлипывала Ферджи. «Не обращайте на меня внимания. Я так взволнована. Я неблагоразумна. Я сама знаю. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы». «Мы так счастливы», — сказала Кэтрин. «Вы моя хорошая Ферджи». Фергюсон снова заплакала. «Я не хочу, чтобы вы были счастливы так, как сейчас. Почему вы не женитесь? Да он не женат ли, чего доброго?» «Нет», — сказал я. Кэтрин смеялась. «Ничего нет смешного», — сказала Фергюсон. «Так очень часто бывает». «Мы поженимся, Ферджи», — сказала Кэтрин, «чтобы доставить вам удовольствие». «Не для моего удовольствия. Вы сами должны были подумать об этом». «Мы были очень заняты». «Да, я знаю. Заняты тем, что делали ребят». Я думал, что она опять начнет плакать, но она вместо того вдруг разобиделась. «Теперь вы, конечно, уйдете с ним». «Да», — сказала Кэтрин, — «если он захочет». «А как же я?» «Вы боитесь остаться здесь одна?» «Да, боюсь». «Тогда я останусь с вами». «Нет, уходите с ним. Уходите с ним сейчас же. Не желаю я вас больше видеть». «Вот только пообедаем». «Нет, уходите сейчас же». «Ферджи, будьте благоразумны». «Сейчас же убирайтесь отсюда, вам говорят. Уходите оба». «Ну, пойдем», — сказал я. «Мне надоело, Ферджи». «Конечно, вы рады уйти. Даже обедать я теперь должна в одиночестве». «Я так давно мечтала попасть на итальянские озера, и вот что вышло. О-о-о!» Она всхлипнула, потом посмотрела на Кэтрин и поперхнулась. «Мы останемся до конца обеда», — сказала Кэтрин. «Я не оставлю вас одну, если вы хотите, чтобы я была с вами». «Я не оставлю вас одну, Ферджи». «Нет-нет, я хочу, чтобы вы ушли!» Она вытерла глаза. «Я ужасно неблагоразумна. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». Девушку, которая подавала к столу, очень взволновали все эти слезы. Теперь, принеся следующее блюдо, она явно испытала облегчение, видя, что все уладилось.